Глава 5. Суворова 8 или соседи. Первое. «Придет день, когда кровью русских будут мазать крыши», — сказала Сильва, и никто не стал с ней спорить, кроме, разумеется, бабушки, которая не могла понять, за что можно не любить народ, давший миру Хрущева и Шульженко. Меня больше удивляло, зачем красить крыши, когда в нашем старинном городе они и так из красной черепицы. Но взрослые, ничего не объясняя, молча смотрели себе под ноги на дубовый паркет, выложенный не обычной елочкой, а фигурными ромбами и квадратами. Раньше этот паркет, как и вся квартира, принадлежал родителям Сильвы. Когда Красная Армия вернулась в Ригу, их выслали, а армия в лице майора Петрякова осталась. Девочки отвели комнату у входа, в которой она жила, как заноза в совести. Еще хорошо, что не нашей, а майорской. Расположившись с комфортом, Петряков, однако, страдал от лишнего и замазал паркет красной, как те же крыши, краской. Теперь жить стало проще, как дома. Пол можно было мыть, а не натирать, как это научились делать мы. Дважды в году, к 7 ноября и к 1 мая, мебель собиралась в хрупкие пирамиды, чтобы отодрать пол жесткими щетками, намазать вонючей, но предвещающей праздники мастикой и натирать до цвета нашего пасмурного солнца. Чтобы процесс шел не прекращаясь, бабушка сшила всем тапочки на тучном войлоке. Гости с непривычки поскальзывались, зато мы с братом ловко катались по паркету от угла до зеркала и обратно. Мне эти тапочки казались волшебными, потому что, натирая паркет, они приносили пользу, куда бы ты в них ни шел. Но как бы мы ни старались, краска Петрякова тоже не сдавалась. То и дело, из-под лимонной мастики проступала ядовитая бордовая сыпь. Бубоны прежней чумы, непонятным образом пережившие в подполье напрасные усилия полотеров. При первых признаках опасности шились новые тапочки и опять сдвигалась к стенам мебель. В конце концов, она там так и осталась, и тахта с подламывающимися ножками, и пухлые пуфики, и стол, раздвигающийся на всех, сколько бы их ни пришло гостей, и, конечно, сейф семьи с валютой инженеров, книжные полки. На них покоились те самые многотомники, за которыми стояли ночами в Рязани. Шоколадный Бальзак, травяной Мопассан, изумрудный Франс, серый Генрих, а не коричневый Томас Манн. Примостившаяся к стенам мебель освобождала место для пустоты, которой из уважения не пользовались. Запас нетронутого, как в Канаде, пространства придавал жизни оттенок неутилитарной роскоши. Квартирой родители гордились больше, чем детьми и работой. Она была свидетельством столь неслыханного обмена, что его успех можно объяснить только геополитическими причинами. Как уже говорилось, раньше мы жили в Рязани. Когда отца, который любил политику, мечтал увидеть Европу, читал «Новый мир» и верил, как моя украинская бабушка Хрущеву выгнали с работы по совокупности заслуг, он отправился искать счастье туда, куда всегда стремился. На Запад. В Риге он оказался потому, что там были квартиры с камином. Прочитав об этом черным по белому в разделе «Обмен» газеты «Советская Латвия», отец решил, что не такая уж она советская, и ринулся на поиск вариантов. Только кто же в здравом уме согласится обменять камин, трубочистов, в срисованных сандерсоновских сказок мундирах, острые крыши с красной черепицей, бальзам, вылечивающий от колотых ран, миногу из сосновых окорят в чайном желе и вольный балтийский ветер из не такой уж далекой Швеции на Рязанскую улицу Горького, ведущую к оборонному заводу? Понимая, за что взялся, отец не бросал начатого, следовал за историей и искал военных, обязательно земляков. Майор Петряков подходил по всем статьям. Он был присыщен Западом и скучал по родине, на которую Рига никак не хотела походить. Наряду с русским Лениным здесь стоял немецкий Гердер и уже совсем непонятно какой Барклай де Толли. Магазин назывался «Вейклс», парикмахерская «Фризатова», а улица Горького с выкрутасами «Модерна» выглядела совсем не так, как ей положено. Балтийский ветер был промозглым, в доме офицеров кормили червями в желе, водку разбавляли похожим на пертусин бальзамом, город кишел недобитыми фашистами, включая одну свившую гнездо прямо у входных дверей, которые Петряков, не рассчитывая на дружбу народов, обил листовым железом. К тому же паркет не сдавался и просвечивал сквозь масляную краску в процарапанных сапогами прогалинах. Майор хотел домой, а мы — из дома. Так состоялся обмен. Отец умел падать вверх. Он даже умер у моря на Лонг-Айленде. Второе. Мир тогда был слегка другим, но тоже красивым. Люди, даже взрослые, закидывали голову, чтобы полюбоваться самолетом. Телевизор считался роскошью. На каждый день программ не хватало, и его смотрели дважды в неделю. Но уж все, что показывали. Машины ездили редко. Чаще всего зеленые газики, зеленые же грузовики с дощатыми бортами и серые покатые победы. Иногда редкие, как землетрясение, чайки. В одной я увидел лысого Хрущева. Еще лучше был катафалк с гробом на открытой платформе. Он ехал шагом, потому что сзади шел военный оркестр. Брату понравились медные тарелки, и он научился на них играть, чтобы много лет спустя в армии лобать, как говорили музыканты, жмурика. Улица Суворова была центральной. По ней ходил трамвай, поднимавший жуткий грохот. Когда в 5 утра первые вагоны катили из депо, гостивший у нас родственник из тихой подмосковной Кубинки решил, что опять началась война. Но настоящий шум поднимался перед парадом. Ночью по Суворова шли танки, пушки, позже и ракеты на тяжелых платформах. Завидной особенностью нашего дома был выдвинутый из плоского фасада эркер, позволявший глядеть из бокового окна на улицу в профиль. Пока меня не отправили в школу, мы с котом и бабушкой целыми днями лежали на подоконнике, наблюдая реализм жизни и, конечно, фасоны. Если смотреть из детской, Суворова уходила к базару. Поздним утром с него шли аккуратные рижские старушки с хозяйственными сумками, из которых обязательно торчали цветы. Без них в Риге считалось немыслимым вернуться с рынка. Молодежь предпочитала авоськи, обычно с картошкой. Деликатесы, те же миноги, несли в портфеле и только мужчины. Праздник считался по их части. На Лиго, так латыши называют Иванов день, с базара несли потешные шляпы из гофрированной бумаги. Мне доставалась треуголка. Я уже тогда любил историю. Из окна столовой открывался вид на Дзирнову, старинную мельничную улицу, которая тоже вела к базару, но черными, хозяйственными, окольными путями. По ней ходил гужевой транспорт. Я еще застал телеги, в которых развозили молоко в проволочных ящиках. Бутылки легонько тренькали, как хрустальная люстра. Живя слегка на отшибе, Дзирнову отличалась странными магазинами. В одном продавали хомуты, в другом — похоронные принадлежности. Сатиновые костюмы, рубахи без спины и туфли на картонной подошве. Неудивительно, что мне снились мертвецы еще до того, как я прочел Гоголя. За углом, удалившись от центра, Дзирнову сворачивала к Москачке, где улицы напоминали районную библиотеку Тургенева, Пушкина, того же Гоголя и даже Белинского. Несмотря на писателей, московский Форштадт считали бандитским. И мне не разрешалось его навещать даже с бабушкой. Зато Суворова вела к цивилизации, к кондитерской в деревянной избушке, на витрине которой хитрая машина выплевывала горячие пышки на глазах у прохожих, и к широкоформатному кинотеатру с довоенным названием «Палладиум», где в пустом зале показывали залп «Авроры», а в полном — «Спартака» с Кирком Дугласом. В кино меня, впрочем, не пускали, а бабушка предпочитала жизнь искусству, и мы сидели у окна, пока не приходило время варить борщ и кормить Миньку. Третье. Страна жила вождями, мы соседками. Каждая из них составляла эпоху и отравляла ее. Лучше всех была первая. Сильва ненавидела русских, но любила нас, особенно бабушку, приучившую ее к борщу, но не к Шульженко. Со временем, однако, Сильва выросла, и у нее появился Карл, высокий белобрысый латыш. Карл работал грузчиком на кондитерской фабрике Лайма, что значит «счастье». В оригинале это скорее латышская фортуна, языческая богиня везения, удачи, отнюдь не всегда заслуженной, но обязательно лакомой. В центре города стояли часы с надписью «Лайма», где встречались влюбленные. Старушки там продавали букеты, власти построили сортир. От прежнего времени осталось открытое кафе, которое все называли «Птичник». Здесь подавали крем-шнитте, самое вкусное пирожное к востоку от Бреста. Но Карл крал конфеты, знаменитый прозит, считавшийся лучшей после рижского же бальзама взяткой гостиничному администратору любого города СССР. В узкой коробке лежало 8 шоколадных бутылочек с экзотическими напитками — ромом, шартрезом, банановым ликером. Получался жуткий ёрш, который валил с ног рабочих. Ведь они потребляли прозит без закуски, не дождавшись, пока сахарные бутылочки покроет черный шоколад. С появлением Карла в доме началась сладкая жизнь. Взрослые выпивали конфеты, я съедал тару. Идиллию прервала ревность. Наевшись прозита, Карл закатывал Сильве скандалы, считая, что она сошлась с оккупантами, включая бабушку. Следующую соседку всегда звали Ольгой Всеволодовной. «Как что, так сразу милиция?» Представляясь, сказала она и не обманула, ибо каждое воскресенье у нас начиналось праздником, а кончалось участковым. Привыкнув, он редко уходил, не выпив рюмки. Это так раздражало Ольгу Всеволодовну, что она пригласила нас на товарищеский суд. Виновные пришли в орденах и медалях, кто за войну, но больше за труд. Профессора и ученые, инженеры и врачи, друзья моих родителей представляли городскую интеллигенцию, выпивали пол-литра на завтрак и могли сплясать на столе. Решив, что правда посередине, товарищи настояли на статус-кво, и Ольга Всеволодовна перестала с нами разговаривать. Между тем пришла зима, и она купила шубу, в которой боялась выходить на улицу, чтобы не сняли. Настрадавшись в одиночестве, Ольга Всеволодовна знаками зазывала к себе бабушку и ходила в шубе от стола к комоду. К нам она не подобрела, но стала задумываться. «Раньше я считала, — рассуждала Ольга Всеволодовна вслух на кухне, — что евреи водку не пьют. Теперь я в этом убедилась. Они ее хлещут!» Новая соседка не видела в этом проблемы. Клара Бачан весила 150 кило и коротала жизнь на кухне до тех пор, пока не садилась на диету, во время которой она, намучившись днем, ела ночью. Из-за своего рамадана Клара засыпала там, где садилась, например, на унитазе в нашей единственной уборной. Отправляясь на работу, она присаживалась у входной двери, натягивала сапоги и не просыпалась уже до вечера. Я огибал ее круглую фигуру, когда приходил из школы, предупреждая друзей, чтобы не пугались, потому что в темном коридоре она напоминала стерегущего идола из книги «Копи царя Соломона», перечитывая которую я всегда вспоминаю соседку. Четвертое. Наш дом начинался глубоким подъездом, в котором всегда пахло мочой. Замок не мешал страждущим справлять нужду, потому что не требовал ключа, и открывался двухкопеечной монетой. Лавируя по сырому полу, я бросал взгляд на черную доску жильцов. Если к первой букве нашей фамилии добавлялась лишняя палочка, то это значило, что в гости приходил таксар. Маленький и полный, он был доктором физико-математических наук, но это не мешало ему носить с собой завернутый в носовой платок мел, которым он, взобравшись на плечи друзей, исправлял «Г» на «П». Дворнику было наплевать. Отец, подозреваю, гордился, а доска оставалась нетронутой, пока мел не ссыпался, а таксар вновь не навещал нас. Его жена выросла в Берлине и видела Гитлера, когда тот приезжал к ним в школу. Евреям разрешили пропустить занятия, но она все равно пришла и ничего особенного не запомнила. Лестничные клетки украшали большие окна. Я подолгу торчал у каждого, когда возвращался домой, обремененный двойкой. Во дворе росла огромная выше дома липа. В ее дупле мог спрятаться ребенок. Я. Но путь к стволу охраняла бездонная лужа и мусорные контейнеры. Я вздыхал и поднимался на четвертый этаж. Наша могучая, оставшаяся в наследство от Петрякова дверь, могла пережить гражданскую войну. Тем более, что между первой, железной, и второй, деревянной, оставался проем для засады. В него влезали лыжи, падавшие на неосторожного пришельца. За порогом начинался и не кончался коридор. Темный, как прямая кишка, с полипами сундуков, он вел в глубину жилья, задерживался на антресолях и шесть дверей спустя вливался в кухню. Ею владела чугунная плита с литыми инструкциями, которые объясняли немецким языком и готическим шрифтом, куда что ставить. В наших болотных краях топили торфом. Жизнь спустя я узнал этот кислый запах, спалив в камине сувенирный брикет на День Святого Патрика. За кухней пряталась треугольная девичья, где спала бабушка, и пропадал я. Здесь она шила нам тапочки на немецком зингере с ночным приводом, а я разбирал ее приданое — мешок пуговиц и стопку старинных открыток, включая мою любимую с цыпленком в цилиндре. «Для дороги я одет», — говорил цыпленок на дореволюционном. «Приготовьте мне билет». Гостей принимали в гостиной, которая становилась спальней, когда закрывалась застекленная французская дверь. Старорежимный шик, однако, кончался, не успев начаться. Выписав журнал «Польша», самое западное, из доступных тогда изданий, отец пристрастился к крутому авангарду и покрасил стены по-разному. В одной комнате — серым и синим, в другой — желтым и бордовым, в третий — зеленым и фиолетовым. Только бабушка, вы кремень, а я булат, сумела отстоять в своей коморке обои в цветочек. В отместку отец выбрал для сортира свинцовый сурик и вкрутил в патрон 100-ваттную лампочку без абажура. Старинный унитаз с высоким сливным бачком и ручкой на цепочке напоминал мне гильотину. Наверное, потому что я слишком много читал, в том числе в уборной. Из всех новшеств главным был трехногий столик уникальной эллиптической формы, которую отец обнаружил на страницах все той же Польши. Столешницу из толстой фанеры нам выпилили по блату. Мама работала на атомном реакторе, где умели делать все, кроме полезного. Три гнутые ноги отец приклеил сам. Чтобы стол не выделялся, его раскрасили как клоуна и поставили под неизбежным торшером. На готовое пришли гости и сели за преферанс на новом столе. С тех пор они редко уходили. Игра продолжалась до глухой ночи, но меня не гнали, и я, научившись держать язык за зубами, следил за картами, переживая за всех. Посередине стола лежала пуля, расчерченный как мишень лист, на котором велась бухгалтерия преферанса. Первый самиздат, отпечатанная умельцами с того же реактора пуля, делилась вековыми поговорками. В одном углу вздох. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. В другом урок. Худшие враги преферанса — шум, жена и скатерть. В третьем — загадочный совет. Нет хода — ходи с бубей. В четвертом — сухое назидание. За игру без сноса наверх без двух. Но оно не помогало Фончику, когда к концу партии он оставался с двумя лишними картами на руках. Фонарев всегда ходил в галстуке, читал на трех языках, говорил на четырех и помнил ту Латвию, которую все из зависти называли буржуазной. По профессии он был сапожником и жил на широкую ногу, когда не забывал снести. Научившись преферансу, я стал приглашать уже своих гостей. Но однажды, не выдержав юного азарта, стол рухнул вместе с бокалами и фарфоровым сервизом. Уцелели только чайные ложки. Оглядев руины, родители решили, что я вырос, и столик исчез из дома. Вместе с ним кончились 1960-е.